Постучавшись в дверь, я взглянул на горшочек с восхитительными новобельгийскими астрами. Холодно. Уж большая часть осени осталась позади, а они продолжают цвести и пахнуть. Помню, генерал Жак Жалеман сравнивал эти поздние осенние цветы с внезапно вспыхнувшей взрослой любовью, когда половина твоей жизни позади, такая же неожиданно яркая и стойкая, прямо, как эти астры. Ну, и романтичным дурачком же он был. «Привет!» Из-за двери выглянула Пуся. Ее немного смуглое лицо выглядело очень обрадованным. «Заходи скорее, холодно!» «Бррррр, благодарю!» Не дожидаясь лишних слов, ведьма налила мне чашечку горячего чая. И если честно, сейчас это было очень к месту. О чем хотел поговорить? Пуся села напротив меня. И, кстати, ты почти на всех полосах газет и новостных групп в социальных сетях. Спаситель Ростова-на-Дону и борец за справедливость в Норвегии. Сперва было забавно, но потом я вспомнила, через что тебе пришлось пройти за эти два дня. Не позавидуешь. Да, все в порядке. Я отпил горячий и очень ароматный чай. О, как же он божественен. Ладно, мы отвлеклись. Повторю свой вопрос. Так, о чем ты хотел со мной поговорить? Ведьма с интересом разглядывала меня, как будто встретила. Нет, даже думать об этом не буду. Ведь мы с Пусей уже все решили насчет наших дальнейших взаимоотношений. Ты помнишь нашу первую встречу? Поинтересовался я, когда Толик пришел с козой, чтобы привязать к себе владыку ада, который постановал у меня на лежаке. Конечно, помню. Нет, самую первую встречу. Я испытывающе взглянул на Пусю. Та лишь мило улыбалась, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Дорогая, не притворяйся, я же все равно узнаю правду. Так, я правда не понимаю, о чем идет речь. Милый, мне 120 лет, и все запомнить я чисто физически не могу. Невинно хлопая ресницами, ответила ведьма. Но я успел заметить, что русло разговора ее напрягает. Проект номер 4. Кодовое имя – Ахиллес. Знаешь, что это такое? Я. Пуся моментально прекратила улыбаться и с грустью опустила взгляд. Почему-то сразу поняла, что ты заговоришь о чем-то подобном. Так, значит, тебе это знакомо? Лет 50 назад, где-то в русской глубинке, прямо под Вологдой, польская разведка разбила лагерь, который в итоге превратился в черную лабораторию. Систем слежения тогда не было, да и до птичек с камерами тогда было еще очень далеко. В общем, местные ученые работали над проектом скрещивания. За 23 года своего существования они разработали 4 проекта. Трое погибли при рождении, а один выжил. Мальчишка. Казалось, словно Пуся переживает те ужасные времена в своих воспоминаниях. Я хотела все сжечь, но одна женщина, которая работала там уборщицей, судя по наречию, уроженка Парагвая, она умоляла меня обыскать кухню. Я не хотела. Сказала, что всех ученых с персоналом вывели, а документы собрали. Но она умоляла. Стояла на коленях, вырвалась из рук солдат, едва не получила пулю в спину. Меня такое рвение убедило. Я пришла на кухню, и там в одном из гарнитурных шкафов сидел малыш, такой светлый и добрый. Он очаровал меня с первого взгляда. Я смотрела на него, стояла, как вкопанная, рефлексировала на тему того, что хотела сделать. А эти подонки, они и слова не сказали. Мы бы обнаружили малыша уже постфактум. Ну, вернее то, что от него осталось. Я взяла его на руки, вспомнила, как нянчила Мавру и Матильду, как будто снова очутилась в тех тяжелых, но таких прекрасных деньках. И, что было дальше? Мальчишку отвезли в представительство дома Романовых. Оттуда его забрал один из Галыгиных. А дальше я не знаю. Я не хотела привязываться, поэтому специально не стала следить. И спустя 27 лет этот самый малыш внезапно появляется на моей опушке для сбора трав. Ты не представляешь, каково было мое удивление. Почему ты сразу не сказала? Спросил я. Потому что я, глупая блондинка, которая не смогла сложить 2 и 2. Я знала, что такое Ахиллес. Можно было сразу догадаться, что это именно ты, когда Толик рассказал про привязку. Но я сомневалась. К тому же, тебе и так память отшибла. А потом еще и все эти приколы с космическим охотником на монстров. Я искренне верила, что тебе будет лучше в неведении, кем ты или предыдущий хозяин этого тела был. Тем более, в нашем мире, союз духа и человека считается венцом мерзости. Анубис тебе не рассказывал? О, я помню, его историю любви с той актрисой. Иногда, я даже думаю, хорошо, что у них ничего не получилось. Мир бы их не принял. Замечательно. Порой мне кажется, что меня окружают сплошные любители загадок и недоговоренностей. «Скажи, а может быть ты знаешь что-нибудь еще?» – поинтересовался я. «Когда я занималась расследованием этого дела, то узнала, что твое тело было заказом. Причем, от человека под псевдонимом Джит Петта. Настоящего имени на тот момент никто не знал. Но я же цепкая. В итоге, мне удалось узнать, что Джит Петта живет в Сицилии. Это довольно состоятельный, но крайне одинокий человек. Федерико Моретти, глава дома Моретти. Он всю свою жизнь занимался историей Древнего Египта. Когда я приехала к нему, то застала старика на смертном одре. Он сказал лишь, что ответ кроется в его генеалогическом древе. Ох, еще один загадочник, обреченно закатив глаза, вздохнул я. В итоге, я выяснила, что Федерико получил этот заказ от другого человека. Отгадай, как его зовут? Карло? Нет, он тоже носил имя Джит Петта. Звали его Гарет Росси. Он был довольно состоятельным жителем Рима. Правда, к тому моменту он уже 50 лет, как умер. Но повторюсь, я цепкая. Начала переворачивать все вверх дном. В итоге, я насчитала еще 3 Джит Петта. Их история обрывается в 1743 году. Все потому, что подсказка к следующему Джит Петта была в соборе Священной Алаи, который сгорел в 1743 году. Весело, правда? Да, обхохочешься. Что все это значит? Что ты был чрезмерно долгожданным ребенком? Улыбнулась Пуся. Ха, а вот это реально смешная шутка. Я показал ведьме большой палец. Только вот, при чем тут Джит Петта? Если Карло Коллоди написал Пиноккио в 1883 году, а кто сказал, что такого имени не могло существовать? К тому же, может быть, этот псевдоним для них значил нечто особенное? Может быть, твоего первого заказчика реально звали Джит Петта, но из-за сложности заказа, они решили передавать его, как эстафету, именуя себя одним и тем же именем. Ну, чтобы не запутаться. Однако, если первый Джит Петта хотел себе хорошего мальчика, то у меня для него дурные новости. Я все еще отлично помню август. Хорошие мальчики себя так не ведут по отношению к своим учительницам. Хитро подмигнув, произнесла Пуся. Рад, что ты закрываешь глаза на всю остальную жесть, которую мне иногда приходится творить. Ответил я и задумчиво взглянул на часы. Напоминает, какой-то культ. Зачем кому-то вкладывать деньги в то, что произойдет только потом? Ну, Анубис тоже коллекционировал идеи своих друзей, а потом реализовывал, чем очень помог нашему миру. Может быть, он знает, кто такой оригинальный Джит Петта, и зачем ему нужен был получеловек-полудух. А, ведь точно, Анубис же вечно в курсе всего. Я вытащил мобильник и набрал стража весов. Внимательно слушаю. Голос древнего вновь источал скуку. Бедного шакальчонка привезли домой к дочке. В обычную скучную жизнь. Какой ужас. Несчастный древнеегипетский бог. Мне так его жаль. Ан, тут такое дело. В общем, по тому вопросу в Ростове. Выяснилось, что моим заказчиком был ряд лиц под псевдонимом Джит Петта. Они передавали заказ на мое тело из века в век. Последняя запись об их деятельности обрывается в 1743 году, поскольку все свои данные они хранили в сгоревшем соборе Святой Алаи. Слышал об этом что-нибудь? Джит Петта, батя Пиноккио, что ли? Мы тоже в курсе, как зовут батю Пиноккио. Я говорю про культ или организацию неких Джит Петта. Слышал что-нибудь о них? Я уж не маленький мальчик, всего и не упомню, задумчиво ответил Анубис. Мне нужно время, чтобы привести в порядок мысли. Можно я позвоню, как вспомню? Нужно, строго ответил я и закончил вызов. Что-то Ан не сильно уверен, так что на него полагаться в данном вопросе не стоит. Он не обязан знать все на свете. Согласен. Я прокрутил телефон указательным и средним пальцами. На этом, все, абсолютно. Я очень благодарен тебе. Я отставил чашку в сторону. И за информацию, и за вкусный чай. С меня причитается. Ой, да брось, отмахнулась Пуся. Мы же, друзья. А, друзья должны помогать друг другу. Доброй ночи. Кивнув на прощание, я поспешил покинуть домик Пелагеи. Какая же она потрясающая. Даже немного жаль, что я действительно не заслуживаю таких друзей. Глава 13. Зайдя в тамбур, я остановился напротив двери Толика. Надо бы поговорить, выяснить, что же именно произошло. Так сказать, расставить все точки над «и». Прямо, как человек, с омерзением прошипела темная сторона в моей голове. И, что с того? К примеру, Шанга обожает людей. Несмотря на всю ее стервозность и элементы загадки, которые меня бесит, она очень добрая. Нет, это не вранье и не самоутешение. Она реально очень добра к своему окружению. Шанга определенно любит людей. Она, в отличие от других миротворцев, видит в них нечто большее, чем просто муравьев, которые обслуживают питательное ядро. И после всех этих историй, которые прошли со мной за последние несколько месяцев, я был с ней полностью солидарен. Да и раньше тоже был, но не так рьяно. «Ты, не человек», — прорычала темная сторона, словно услышав мои мысли. «И, что с того? Я живу в их окружении, и планирую тут остаться. Моя старая модель поведения просто не подходит для данного общества. Соглашусь, что раньше я бы проигнорировал подобные звоночки от своего брата. Но сейчас я стоял перед его дверью и активно шевелил мозгами на тему того, что именно ему скажу. Ведь проблемы могли всплыть, откуда угодно. Может, призрак каким-то непонятным образом уже вышел на него и шантажирует. Может, с девчонками проблемы, а может и вовсе я сам себя накрутил из-за последних событий, не исключено, но не спрошу, не пойму, теперь только осталось понять, как начать разговор, типа, «Привет, брат, я тут подозреваю, что ты от меня что-то скрываешь, за такое можно и послать в пешее эротическое». Пушистый хвост частенько говорила, что я далеко не всегда обладаю чувством такта по отношению к другим, часто говорю в лоб, по крайней мере, так было раньше, но зачастую люди не такие уж и простые. Не спорю, что есть очень много моментов, когда правда реально спасает положение, но не стоит забывать, что есть куча ситуаций, когда без хитрости и грамотного подхода, вообще никак. Да, ладно, чего уж лукавить, побуду немного злодеем и скажу неудобную правду, моментов, когда нужно схитрить, гораздо больше, чем тех, где можно просто сказать все прямо. Несправедливо, но зато это истина. Выдохнув, я постучался в дверь. Наверное, именно это чувствуют отцы, когда замечают, что их сыновья уже негодовалые тугосери в люльках, а взрослые пацаны с кучей личностных проблем. Но, опять же, для Толика я в первую очередь, брат и друг. Между нами нет таких стен, как между детьми и родителями. Не должно быть. О, вернулся. Парень выглядел довольно оживленно, и я бы даже сказал, вдохновленно. «Да, знаешь, хотел поговорить с тобой». «О чем же?» – удивился Толик. «Не чувствуешь ли ты каких-либо перемен в последнее время? Если ты про нападение на парк, я это переживу. Вернее, уже пережил. Так что со мной все в порядке. Не люблю долго мусолить одну и ту же тему. Рефлексия – это не для современного поколения», – с важным видом заявил парень и гордо поправил очки. «Нет, я не об этом». «А о чем тогда?» – уточнил парень. «Я про ситуацию в целом. Ты точно ничего не хочешь мне сказать?» Я внимательно посмотрел на брата. «Нет, а, должен», слегка настороженно поинтересовался он. «Я, да, ситуация наверняка выглядела глупо со стороны. Короче, давай договоримся так. Я не намерен от тебя отворачиваться после отвязки. Мы с тобой с самого начала не были хозяином и духом. Мы были в первую очередь друзьями. И я не хочу, чтобы ты думал обратное. Поэтому если вдруг тебе понадобится помощь или совет, обязательно обращайся. Я всегда тебе помогу». «Да, я знаю», – удивленно ответил Толик. «У тебя-то точно все хорошо? Честно, выглядишь странно». «Устал», – признался я. «Навалилось все в последнее время. Если бы я был персонажем книги, то с удовольствием бы поговорил с ее автором. Это ж невозможно. Столько событий на квадратный метр. Кстати, о книгах. Как твоя РПГ-гвардия? О, ты не поверишь, я стал популярным». Брат вновь оживился. Куча комментариев, рецензий. Одно питерское издание уже прислало коммерческое предложение на печать книг. Большими деньгами не пахнет, но чувство собственной важности они мне почесали знатно. «Рад за тебя», — с облегчением ответил я. «Что будешь делать дальше?» «Пока не знаю. Надо бы писать продолжение. Но я не задумывал гвардию, как сериал. Будет сложно вернуть прежних персонажей. Сиквелы – дело наживное. Есть куча способов, как вернуть полюбившихся героев. Знаю. Но все они кажутся мне какими-то стандартными и несуразными. Я хочу что-нибудь новое». «Круто. Я реально очень за тебя рад. И не забывай, если что-то надо, то обязательно говори». «Ладно, ощущение, что это у тебя не все хорошо. Неужто без меня так тяжко в путешествиях?» «Не то слово. Я уже привык, что мою спину прикрывает старший брат», — улыбнулся я. «А то ж, за брата и двор, стреляю в упор», — хохотнул Толик и дал мне краба, а затем поспешно удалился в свою комнату. глупо. Но опять же, я почувствовал небольшое облегчение. Стоит понимать, что мне немало годиков. Чуйка может подводить, да и профессиональную деформацию никто не отменял. Прежде, чем открыть дверь в свою комнату, я услышал гулкий шум, как будто стадо слонов устремилось на водопой. Заглянув к себе, я увидел разбегающихся в разные стороны богинь. Уся превратилась в кошку и прыгнула на кровать. Рудольф сделала вид, что намывает полы перевернутой шваброй. Нет, оттирание древком, конечно, имеет место быть, но выглядело крайне забавно. Жуя прыгнула на подоконник и схватилась за журнал Вертолима. Алина быстро скинула одежду и, врезавшись плечом в косяк, спряталась в ванной комнате. «Ой, девчат, ну, вы серьезно?» Я развел руками. «Думаете, что я не замечу, чего случилось?» Кошка сделала вид, что сонно зевнула и дважды ударила хвостом по кровати. «Ты чего буянишь, Мурмя?» «Не смешно». Вздохнул я и снял с себя мундир. Это было очень плохо. «Да, если честно, то немного неловкости присутствовало», — ответила Рудольф, наконец-то перевернув швабру, как надо. «Но, опять же, ты все сделал правильно. Шаг навстречу к ближнему – это всегда хорошо. К тому же, у тебя ведь явно нет детей, они есть. Но до их воспитания меня практически никогда не допускали. Хотя, с некоторыми из них я был весьма дружен». «Что?» Жуя с ужасом уставилась на меня. «То есть, ты был женат?» «Нет, там долгая и сложная история. Давай, не сейчас, не волнуйся, хозяин. У меня есть права с категорией на прицеп», — самоотверженно заявила дракошка. «Я приму тебя, любого, ведь наши чувства выше всего этого. Я тебе сейчас по жопе надаю за такие шутки», — злобно прорычал я. «Что за неуважение? Ха, Квинзит знает толк в шутках, Мурмя, уру-ру», — захохотала Уся, перекатываясь по кровати. «Вы обе у меня получите», — строго ответил я и повернулся к Рудольф. «Извини, мы немного отвлеклись. Так вот, когда у тебя нет опыта, подобных неловкостей не избежать. Раз за разом ты поймешь, где та грань, когда вы с Толиком можете откровенно поговорить. Но ты не должен ждать. Есть юноши, которые сильно стесняются просить о помощи. Близкому лучше предложить. Нужно бороться с сомнениями». «Надеюсь, что так», — вздохнул я. «Тебе это не надо», — вновь прошелестела темная сторона. «Не надо, может быть. Недаром же я так долго отгораживался от студентиков в бастионе. Но сейчас ситуация изменилась. Врать себе и всем окружающим о том, что мне ни до кого нет дела, уже нецелесообразно. Шанга адаптировалась, и я смогу». «О, а вот, как раз и она звонит. Как успехи?» — поинтересовался я. Перебрала кучу вариантов. «Не думала, что в этот секретный клуб ходит настолько много избранных. Я просмотрела 200 резюме, прежде чем нашла для тебя человека, который будет подходить по росту и габаритам. Его нет в городе?» «Естественно, нет. Карточку сделала, так что зайди к Машуне, перед тем, как поедешь в клуб. Ты ж моя золотая», — обрадовался я. «Не спеши радоваться, ковбой. Это все не бесплатно. Сколько я должен?» «Всего себя. Идет. Кстати, а у тебя есть фотография того, кого я должен отыгрывать?» «К счастью, мне попался идеальный вариант. Он активно ведет свои социальные сети тайком от жены, чтобы снимать дамочек. Сейчас скину фотографии. Ох, еще раз от души благодарю. Что бы я без тебя делал? Разносил бы город по кирпичикам. Жди приглашения в мою башню, сладкий. Я возьму от тебя все», — злорадно усмехнулась Шанга и отключилась. «Нет, ну она правда добрая. Просто, шутейки у нее специфические». Так, распаковав файл, я открыл целую фотогалерею с кудрявым мужчиной средних лет. Вот про таких, как правило, говорили: заряженный, хорошо одет, модневая прическа, несмотря на кудри, но совершенно несуразная смешная физиономия с длинным шнобелем. Николай Сутулов. Забавная фамилия, если учесть, что речь шла про человека, который частенько посещает спортивный зал. «Значит, так», — я подошел к подоконнику и, выхватив из рук дракошки журнал, положил мобильник. «Заунывыч, тяпа и растяпа, вам ответственное задание. Вы должны просмотреть все фотографии и превратить меня в него, а Жуля вам в этом поможет». Парни тут же закивали щупалками. «И второй, но это, так, когда время будет. В общем, я объявляю тендер на самый лучший маскировочный костюм». «А, чего так?» — удивилась Жуля. «Фехтовальщик уже не катит, понимаешь, фехтовальщик говорит о том, что я, по сути, не нуждаюсь в дополнительной защите. А значит, от меня можно ждать подвоха. А от кого можно ждать подвоха? От снежного рателя, например. Поэтому, я хочу что-то более экстравагантное, но в то же время, чтобы оно напоминало броню. Зауныч спрашивает, это все, уточнила Уся, перевернувшись на спинку. А, еще хочу, чтобы визоры светились. Слабо, слизень, успевший спрыгнуть на подоконник, отрицательно замотал щупалкой. Вот и отлично. Поищите варианты. Спрашивайте у девчонок помощь, если потребуется. Я вас не тороплю, но чем быстрее, тем лучше. Произнес я, и только хотел отправиться в ванную комнату, как путь мне перегородила Рудольф. Никуда ты не пойдешь, хозяин. Это еще почему? Мне плевать на обнаженную Лину. Я все равно не вижу в ней женщину. В этот момент, мне показалось, что из ванной донесся протяжный умирающий стон. Дело не в ней, строго ответила Лиса, и протянула мне стопку учебников. Тебе задали домашнее задание, и ты никуда не пойдешь, пока все не сделаешь. Ну, маа, не мамкой, сделаешь, иди на все четыре стороны. Кто еще будет заниматься твоим воспитанием, если не профессиональная няня? Возмутилась Рудольф. Вечно эксплуатировать Люси не выйдет. А Упф уже сделал тебе три замечания. Стоп, я с подозрением взглянул на Рут. Патрикеевна, ты что, ходила на родительское собрание? Нет, когда я пошла забирать заигравшуюся в хореографа Лину, то столкнулась с Маврой. Поскольку она тебя терпеть не может, то передала все мне. Я взвесила все варианты. В общем, тебе пора самостоятельно заниматься домашними заданиями, а не эксплуатировать госпожу Игнатьеву. Тем более, ты покупаешь у нее домашние задания, расплачиваясь толиком. Это ли не возмутительно? Но Толик сам не против быть валютой. Откуда ты знаешь? Вот из-за таких мелочей он с тобой и не делится сокровенной информацией. Порой ты относишься к нему, как к вещи. Так нельзя, Рут. Послушай, я сделал максимально бархатный голос и проникновенно посмотрел Лисе в глаза. Я многое делаю для своей страны и мира в целом. Я обеспечиваю простолюдинов рабочими местами. Я строю огромную производственную империю. Я хочу дать простолюдинам транспорт, доступный транспорт. Но в последнее время на меня все так навалилось. Можешь сегодня в последний раз закрыть на все глаза, а? Я просто хочу отдохнуть. Ты же знаешь, что на меня не работают твои сладкие речи. Усмехнулась Лиса. Я забочусь о твоем обучении. Хочу, чтобы ты не забывал, что хороший аттестат серьезно поможет тебе в жизни. Хорошо. Я открыл дверь в ванную комнату. Лина, золотце мое, не могла бы ты сегодня оказать мне гигантскую услугу и сделать за меня уроки? Понимаю, что это неправильно, но я реально вымотался, а мне еще через 2 часа ехать в Белку. Ну, я, волчица виновата прижала ушки от злобного зырка Рудольф. Я не могу, как бы, а я бы тебя почесал вечером, прямо перед сном. Какие предметы надо сделать? Защитница Рима пулей вылетела из ванны, закутав себя в полотенце и вращая мокрым рогаликом. Готова приниматься за работу прямо сейчас, Лина, прошипела Рудольф, жадная до почесушек мохнатость. Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему. Ничего не могу с собой поделать. Почесушки от господина – это то, ради чего стоит жить. Заключила защитница Рима и схватила кипу учебников. Замечательно. Спасибо, Лина. Ты – чудо. Ласково произнес я, сверля Лису хитрым демоническим взглядом. Негодяй, вздохнула Рут. Тогда и меня почешешь. Не знаю, не знаю. Будет зависеть от твоего поведения. Эй, когда это ты стал разговаривать, как подкатывающий девственник из социальных сетей, возмутилась Лиса. Это просто шутка, отвратительная шутка. Скажи спасибо Жулине, это она начала сегодняшний вечер лиги очень плохих шуток. Выслушивать тираду от Лисьей горничной я не стал, поэтому быстро закрылся в ванной. Нет ничего лучше горячей купели. Спустив воду, я заметил стандартную проблему жизни с девушкой. Весь сток был до отказа забит волчьей шерстью и волосами. Конечно, через некоторое время оно исчезнет, поскольку состоит из энергии, и отдельно от тела долго существовать не может. Да и Лина, как правило, все это убирает сама. Но сейчас волчица была опьянена вечерними почесушками и усвистала делать за меня уроки. Ждать, когда энергия рассеется, очень не хотелось. Как хорошо, что в общаге были домовые, которых всегда можно попросить помощь с уборкой. Взяв вертолима и Рудольф для подстраховки, удушающая техника рулит. Я отправился в Вегу, общежитие 3-годок. Нужно было забрать секретный пропуск и ехать в Белку. Как только мы подошли к общежитию, то увидели интересную сцену. Страсть, порывы высоких чувств и актерская игра на грани фола. В общем, разборка парочки влюбленных. Котятки опять не поделили чувства и пытались выяснить, кто из них на самом деле виновен в этой ужасной несправедливости. На этот раз в главной роли спектакля каким-то чудом попал наш любитель высокой кухни, Симон Харитонов. Наследник шведского стола Москвы стал жертвой домашнего Василия в лице максимально недовольной особы, которая совершала резкие словесные нападки на бедного парня. «Проклятые водолеи! Да-да, я все про вас знаю. Вы готовы любить, но лишь периодами, когда на вас находит тоска и желание обнимашек. Но в большинстве своем, вы заняты только собой, и ведете себя, как конченые эгоисты. Я устала ждать, когда в твоем сердце вдруг засвербит и тебе захочется тепла. Я устала выносить твое безразличие в мою сторону. Валь, ну, как мне тебе еще объяснить, что я хочу пойти по стопам своего отца? Кружок важен для меня», – парировал парень. «Ну, как парировал? Скорее, пытался оправдаться. Да плевать я хотела на твой кружок. Ты не любишь меня. Ты пользуешься мной, потому что тебе так удобно. Но я не намерена ждать твои водолейские позывы. Я хочу внимания здесь и сейчас. Я тебе его даю. Ты холодный. Ты бесчувственный. Я хочу искорки в твоих глазах. Хочу твое горячее сердце, как в периоды, когда тебе реально хочется любви. Ну, и что ты мне скажешь в свое оправдание? Я заруинила свою мечту стать теннисисткой. Я пошла в твой дурацкий кружок, чтобы всегда быть рядом, а ты? Ты приходил лишь тогда, когда тебе это было надо. Ты не думал обо мне, а ты? Ты хотела использовать Мираторг вместо Пятиленки. Пятиленки, Валя, пищи богов. Я перепутала. Как можно было перепутать компанию, которая считает свое мясо мраморным, только из-за наличия сотни тысяч непрожевываемых прожилок и божественное предприятие, которое дарит людям счастье? Это плевок в лицо всем любителям мяса. Ну уж простите, дорогой шеф, что кондитер не шарит за производителей мяса. И вообще, знаешь, что я хочу тебе сказать? Да пошел ты нахрен, Харитонов. Так и знала, что водолеем с весами нечего вместе ловить. Вмазав смачную пощечину, девчонка насупилась и утопала в общежитии. Фу-ух, с облегчением выдохнул Симон. Ты, как, поинтересовался я. О, извини за этот спектакль, Владимир, девушки порой бывают такими невыносимыми. Выглядишь так, будто камень с души упал, усмехнувшись, ответил я. Поверь, она поймала меня в минуту слабости. Сперва, я относился к ее помешанности на знаках зодиака и картах Таро с приличной долей толерантности, но потом начался сущий кошмар. В какой-то момент, каждый мужчина сталкивается с выбором между высмеиванием астрологии и приятными вечерами с девушкой. Честно, я устал это терпеть. Вся жизнь превратилась в какую-то кабалу, которая контролировалась тупыми картами за 100 рублей и ежедневными гороскопами. Теперь пойдешь в разнос, теперь пойду выбрасывать все это дерьмо, которое она притащила на мою кухню. Только Пятиленка, только лучшие. Увы, я сам себе не готовлю, поэтому и спорить не могу. Пожав плечами, ответил я. Ничего страшного, мой неопытный друг. Придет время, и я дам тебе сравнить, хитро ответил Симон, и, откланившись, поспешил удалиться к общежитию для четвертого курса. Никогда не понимала всей этой увлеченности знаками зодиака. С неодобрением покачав головой, произнесла Рудольф. Зачем использовать отголоски далеких светил и разукрашенные куски картона, если можно просто изучить психологию человека? Люди всегда тянутся к звездам. А еще им необходимо во что-то верить. Неважно, божественная это сущность, что дарит людям счастье, или же кусок таинственного сокровища, который завещал для всех король пиратов. Людям нужна вера и надежда. Без них человек становится пустым и слабым. Увы, отец говорил мне то же самое, только про духов. Поежилась лиса. Меня учили, что всегда надо во что-то верить, например, в восстановление пантеона. Но у меня на это свой взгляд. Я верю в себя, и с некоторого времени в одного парня с неизвестным прошлым. Неужели? Ага, он наполняет мою жизнь смыслом. Интересно, и кто же это? Да есть тут один, Владимир Демидов. Не слыхал о таком? Улыбнулась Рудольф. О, это тот, который заставляет духов делать всякие непотребства, потому что духи хотят делать вместе с ним эти самые непотребства. Прозвучало очень двояко. Я про смертоубийство полчищ врагов. А ты о чем? О том же самом. Взмахнув пушистым хвостом, ответила хитрая лиса. В итоге, мы зашли в общежитие. Часы показывали 10:30, и студенты потихоньку готовились ко сну. Фенек-комендант, свернувшаяся в клубочек, искоса глянула на нас. Цель визита. Мне нужно зайти к госпоже Слуцкой, забрать у нее одну вещицу, ответил я. Ага, вы, главное, предохраняйтесь и ведите себя тихо. Если я узнаю, что вы, господин Демидов, совратили мою подопечную, не сносить вам головы. Что, простите? Я с непониманием посмотрел на пушистый комок. Да, шучу я. Комендант вытащил огромное ухо, которое, словно антенна радара, повернулось в мою сторону. Всегда шучу, когда вечером мальчики приходят за помощью к девочкам. Ребята так мило смущаются. Лично меня это очень веселит. Теперь понял. Конечно же, мы очень рады вас видеть. А теперь, если вы не против, то дайте мне поспать. Лады, угу. Мы с Рудольф согласно кивнули и направились в обитель Машуни и Насти. Студенты и правда лениво бродили по коридорам с листочками, кулонами и какими-то совершенно непонятными старыми картами. Это, вообще, для чего? Экономическую географию изучать, или клады Остинской компании искать? Интересно. Зайдя в тамбур, я аккуратно постучался в дверь к Машуне. В этот самый момент из комнаты Насти на меня выпрыгнула Лара в человеческом обличии и буквально опрокинула мою тушку на лопатки. Попался. Голосом маньяка-потрошителя прорычала она и начала неистово облизывать мое лицо. Разврат средь бела дня. Возмутилась Рут. Госпожа, а вы ничего не попутали? Это, как бы, мой хозяин. Ничего не попутала. Прорычала она, и максимально аккуратно укусив меня за шею, вложила в карман записку. Идиотка. Послышалось из Настиной комнаты. Ты не превратилась в собаку. Ох, я тебе сейчас задам. Твою ж. Лара тут же вскочила, превратилась в хаски, и, размахивая рогаликом, весело упрыгала в коридор. «Хозяин, ты в порядке?» — с волнением спросила Рудольф, протягивая мне руку. «Она тебя не сильно укусила?» «Нет, она же просто играется. На шубу пущу за такие игры», — прорычала Настя из-за своей двери. «Не злитесь на нее, госпожа. Уверен, она это сделала не специально», — ответил я и вытащил записку. «После бала в субботу никуда не уходи. На парковке тебя будет ждать сюрприз», — гласила зловещая каллиграфическая надпись. «Шанга любит интригу. Хотя, чего тут непонятного? Наверняка должок забирать будет». Спрятав записку во внутренний карман мундира, я прокашлялся и постучал в дверь Машуни. «Войдите», — ответила она. Заглянув внутрь, я увидел совершенно нереальную картину. Глава раперистов сидела на кровати в шикарном бальном платье. Выглядела максимально мило, особенно с этим смущенным личиком. «Что за сахарно-ванильная услада для моих глаз?» — удивленно поинтересовался я. «Бальное платье», — смущенно ответила Машуня. «Видишь же», — просто уточнил. Я подошел ближе и присел на одно колено. «Мария, в этом платье вы выглядите крайне обворожительно. Я поражен до глубины души. Фе». Машуня с отвращением посмотрела на меня. «Я, конечно, рада, что тебе нравится, но честно, ожидала другой реакции. Хотя, стоп, погоди, ты же знаешь, что я ненавижу комплименты и решил таким образом поиздеваться надо мной. Нет, я, уф-ф-ф-ф-ф, негодяй», выдохнула раскрасневшаяся Слуцкая и словно типичная роковая красотка из спагетти-вестернов, вытащила из декольте пластиковую карточку. «Вот, это то, что Настя велела передать. Благодарю и, я правда считаю, что это платье тебе идет». «Ага, конечно, знаю я тебя, негодяй, и ведь продолжает издеваться. Как знаешь», я взял карточку и спрятал ее в бумажник. «Спокойной ночи, Фе. Я сейчас тебе за это, Фе, знаешь, что сделаю. Сладких снов, Володенька», тяжело дыша, ответила Машуня. «Извини, бедное дитя». Я лишь обреченно вздохнул, и мы с Рудольф отправились на выход. Еще очень повезло, что Дуняши в комнате не было, хотя она уже наверняка успела привыкнуть к выкрутасам своей хозяйки. «Я вот только одного не пойму», — произнесла Рудольф, когда мы уже вышли из общежития. «Зачем нужен был весь этот маскарад, если Лара могла напасть на тебя в любое время и любом месте, а затем точно так же положить карточку? Может быть, чтобы мы случайно не потеряли столь важный предмет? Лара иногда ведет себя крайне несдержанно. Я всегда такая. Это проявление эртаминаси». Из кустов выпрыгнула задорная хаски, и, навернув вокруг нас пять кругов, упрыгала дальше. «А, может быть, опять какие-то игрища Насти. Надо бы уже привыкнуть», — вздохнул я. «Это точно», — улыбнулась Рудольф и погладила меня по руке. Выйдя с территории университета, мы еще некоторое время подождали, пока Санек пригонит арендованный лимузин Rolls-Royce к воротам, а затем поехали в мир роскоши и самого волшебного кутежа. Несмотря на то, что сейчас понедельник и начало рабочей недели, представители богатых слоев населения не отказывали себе в увеселительных мероприятиях. И, казалось, будто сам город поддерживает их. Куча ярких вывесок освещали Пятницкую улицу, превращая ее в огромный ночной клуб. Наряженные в дорогие костюмы и платья люди, пританцовывая, заходили в непомерное количество заведений. Кстати, около некоторых формировались длинные очереди. Даже интересно, что же там такое предлагали, отчего избалованные представители высшего сословия готовы были стоять на холоде, а температура сегодня почти минусовая. Почему дворяне ходят пешком? Разве не проще подъехать к заведению на Макале? Поинтересовался я. Пробка, ваше благородие. Санек указал на невероятное количество роскошных машин, которые медленно собирались в здоровенный затор. Теперь пританцовывающие на улице аристократы выглядели не такими уж и дураками. В конечном итоге, мы потратили 48 минут моего драгоценного времени, чтобы оказаться в тусовочном сердце столицы. Рут, будешь на связи. Рацию и телефон далеко не убирай. Не знаю, что меня там ждет, я вертел в пальцах пластиковую карточку. Но думаю, разговор может зайти в неправильное русло. Если что-то случится, иди ко мне через второй этаж, вон через те зеленые окна. Не вопрос, просто Макали отгоняют на подземную парковку. Радиуса использования моих сил должно хватить, но если что, я мигом примчусь, заверила лиса. Что же, я взглянул на себя в зеркальце и попытался улыбнуться, как Николай Сутулов. Вроде, получилось правдоподобно. По сути, зайти в клуб и добраться до администратора. Ничего сложного, удачи, произнесла Рут и похлопала меня по плечу. Швейцар услужливо открыл передо мной дверь и с поклоном указал на вход в заведение. «Благодарю», — с дежурной улыбкой ответил я. Операция «Двойник» началась. На входе меня обыскала группа здоровяков. Потом проверили на наличие спрятанных колюще-режущих орудий. Конечно же, Жикича я с собой брать не стал. Парень с арматурой в ночном клубе в любом случае будет выглядеть странно. А если начнется замес, я всегда могу использовать тяпу и растяпу, как холодное оружие. Слизни могут превращаться в довольно острые катаны. «Не шевелитесь, пожалуйста», — произнес один из здоровяков и несколько раз провел рядом со мной металлоискателем. «Ты погляди, а? Прямо, как в моем парке. Молодцы, ребята. Но если верить информации из сети, в Белке всегда были очень строгие правила для посещения. Никакого оружия, никакой охраны, никакого сопровождения. В целом, я поддерживал подобный подход. Есть правила, есть внутренняя охрана. Поэтому приходишь без оружия. Вон, даже знак висит, что магия запрещена. И причем, так на весь квартал. Хотя, в Москве и улиц, где разрешено открытое использование магии, раз-два и обчелся. Все для безопасности бездарей. Следующий блокпост находился буквально в 3 метрах. Там у меня должны были проверить подлинность карты гостя и сравнить с базой данных на компьютере. «Доброго вечера, Николай Степанович», — улыбнулась дама солидного возраста. «А я слышала, что вы с женой в отпуск собирались улетать. Даты сдвинули», — ответил я. «Решил заглянуть. На посошок, так сказать, понимаю», — кивнула дама и вернула мне карту. «Прошу, проходите. И приятного вам вечера. Благодарю». Кивнул я и прошел за черный бархатный занавес. Видимо, Николай здесь завсегдатый, раз его даже администраторы узнают. Только, я так и не понял, что означает «на посошок». Вернее, суть данного выражения мне была известна. Просто, не совсем ясно, к чему мне это сказали в контексте данного заведения. Правда, стоило зайти в основной зал, как все встало на свои места. Златан всемогущий, вот словно сердцем чуял, что здесь будет нечто подобное. В очень приятном полумраке, на здоровенной сцене в центре зала, на блестящих пилонах танцевали полуобнаженные девицы. Ух, вот это грация, вот это страсть. Давненько такого не видел. В нос тут же ударили сладковатые нотки кальяна и острый аромат выдержанных коньяков. Повсюду царила атмосфера праздника. Все казалось таким невероятно интригующим. Вызывало внутри этакий мальчишеский трепет. В кожаных креслах, неспешно потягивая алкогольные напитки, сидели представители дворянства. Еще одна причина, по которой клуб был сугубо закрытого типа – абсолютная анонимность и джентльменское соглашение. Мол, выдашь ты, выдадут тебя. Поэтому здесь главенствовал режим взаимного инкогнито. «Здравствуйте, Николай. Ко мне подошла милая девчонка в черном коктейльном платье. Меня зовут Анжелика, и я являюсь администратором зала в эту прекрасную ночь. Вам, как обычно, добрый вечер. Я вновь дежурно улыбнулся. Дело в том, что сегодня я хотел бы пообщаться с Джеймсом Брюгге. Лицо девушки тут же помрачнело. Передайте ему, что я знаю о белой каменной обезьяне. Он поймет. Хорошо. Пока проходите за барную стойку, к вам подойдут. Администратор стала бледной, как поганка, и направилась в сторону шестерых громил в черных деловых костюмах. Ух, как бы мне тут случайно суету не навести. Да и прохода на бар в моих планах совсем не было. Привет, кис. Ко мне подошла блондинка в джинсовом рабочем комбинезоне, под которым явно больше не было одежды. Я, Малина, самый лучший бармен столицы. Николай, да я знаю. Просто нас заставляют здороваться и представляться. В курсе же. Хе-хе-хе, девчонка весело рассмеялась. Тебе, как обычно, солодовый, 12 лет, и огромный кубик льда. Ага, нет, сегодня я пришел по делу. Можно мне свежевыжатый апельсиновый сок? Ответил я. Ау. Малина смотрела на меня с удивлением. Совсем на тебя не похоже. Еще скажи, что сегодня ты не попытаешься меня облапать. Мне скоро улетать в отпуск. Так что, воздержусь. Всегда говорила, семья убивает в мужчинах льва. Хмыкнула бармен и, виляя бедрами, удалилась делать мне сок. А тем временем, администратор уже вовсю жестикулировала руками, пытаясь что-то объяснить здоровякам. Она размахивала ладонями в разные стороны, а затем и вовсе указала на меня. Здоровяки медленно повернули головы в мою сторону. У-у-у, запахло жареным. Может быть, воробей меня просто нагрел? Может быть, разведчик выдумал всю эту историю про Багдад, чтобы втереться в доверие? Но, зачем? Это глупо. Тем более, на смертном одре. Да и мой навык распознавания лжи всегда выкручен на максимум. Фарук не врал, но мог из-за ранения выдать неточную информацию. Когда человек умирает, в его голове могут появляться галлюцинации. Однако никто из громил ко мне так и не подошел. Они лишь согласно закивали, а затем один из них удалился в сторону светящейся винтовой лестницы. «Вот твой сок, кис», – произнесла Малина и поставила передо мной стакан с оранжевой жидкостью. «Уверен, что туда ничего не надо добавлять, уверен, смотри сам, блин. А, ты не заболел ли?» Барменша потрогала мой лоб. «Честно, я хотел врезать ей по руке, но вовремя опомнился. Тише, Конса, ты же здесь, типа, свой, эй, какие люди?» Послышался радостный знакомый голос. Спустя мгновение ко мне подсел Копилка. «Ты же должен был улететь, разве? Нет, даты сдвинули». Улыбнувшись, ответил я. «Как сам?» «Ой», мошенник тяжко вздохнул и отмахнулся. «Столько дерьма с этим Долгоруковым хватанул, что уже пожалел о своей связи с реновацией. Хочется, как ты, сидеть в инспекции жилфонда и в ус не дуть. К тому же, Суворов попросил меня об одолжении. Мол, у меня есть удобный ангар, а ему надо на ночь пристроить какие-то там боевые костюмы из Австрии». «О, что за костюмы?» — поинтересовался я. «Да, черт его знает, силовая броня, или что-то типа того. Везут к старшему Демидову на испытания в Пермь. Предпочитаю не лезть в их семью», — выдохнул Копилка и обратился к Малине. «Сладость, давай-ка Макаллана 75-го года, два пальца, с радостью». Девушка быстро бросила в стакан крупный ледяной шар, а затем залила его коричневой жидкостью. «Отлично», — мошенник сделал глоток и удовлетворенно кивнул. «Теперь и жить стало легче». «Погоди, так, что там с Демидовыми? Какой-то ты сегодня любопытный», — хмыкнул Копилка и искоса взглянул на мой стакан. «Давно пересел на бабские коктейли? Это, сок». Малина нагло сдала меня со всеми потрохами. «Сок?» Казалось, что мошенник сейчас опрокинется на спину. «Колян, твою мать, ты что, какой еще сок? Улетать скоро, я сюда по делу. Какие могут быть дела в одном из лучших борделей Москвы?» — хохотнул Копилка. «Слушай, Коль, тебя жена заподозрила? Или, может, проблемы? Какие? Нет у меня проблем. Просто сегодня не хочу». «Странный ты, однако, парень, раз спрашиваешь все, не пьешь, не пытаешься схватить Малину за сиськи. Это нездоровая фигня. Давай, рассказывай». «С Каролиной поссорился, с ней все хорошо. Я понял, что нужно держать язык за зубами, поэтому решил не поддерживать разговор». «Ао, ты его расстроил», — надулась Малина. «Все, никаких разговоров про жену. Давай, коп, ты же что-то говорил про Демидовых. Да, кстати, слышали? Приемыш Демидовых наворотил делов в Норвегии. Говорят, уничтожил опасную группировку». «И что с того?» — уточнил я. «Ну, как же, он мало того, что уничтожил террористов, так еще и короля Норвегии запугал. Теперь тот хочет начать дружить с империей. А еще, ходят слухи, что Владимир Демидов силком вынудил Лаки заключить контракт. Представляете, это же гений современной магии, очарованно произнесла барменша. Ох, будь он совершеннолетним, я бы ему проходу не давала. Сильный, богатый и такая лапочка. Вы видели его рекламные кампании? Ао, затискала бы. БРРР, не хочу о нем говорить. Поежился мошенник. Этот приемыш, просто жесть. До сих пор снится его дикий взгляд. Знаешь, как будто на меня смотрел не человек, а животное. Жуть. А, я, что? Я же просто выполняю заказы. За что платит, то и делаю. Но нет, этот ублюдок себя возомнил героем. Детишек ему жалко стало. Чертов зверь, сам виноват, хмыкнула Малина. Нечего у детишек дома отбирать. Мне приказали, как отвертеться, чтобы Можайский на меня полицию натравил? Нет уж, спасибо. Недовольно фыркнул Копилка. И правильно сделал. Владимир Демидов по-настоящему помогает простолюдинам. Ах, какой парень, вздохнула барменша. А ты, Калюнчик, что скажешь? Про снежного рателя я и сам знаю. Думал, что у копа есть информация о боевых костюмах. Нет у меня ничего. Да, и сдались они тебе, ты же терпеть не можешь оружие. Ох, чувствую подвох, Колян. Если проблемы, так и скажи. Я же вижу, ты сегодня какой-то тихий. Я понимаю, как Каролина важна для тебя. Но ты реально сходишь с ума, по ходу дела, не пьешь. Про боевые костюмы интересуешься. Давай, я отведу тебя к Фрис или Даймонд, а они приласкают и успокоят твою душу. Господин Сутулов, наш разговор прервала роковая брюнетка в коротком платье. Ао, мама-кошка пришла, хихикнула Малина. Он самый, ответил я и повернулся к таинственной незнакомке, чтобы рассмотреть ее поближе. Острые черты лица, агрессивный макияж и волосы, заделанные в клубочек. Ощущение, будто к нам подошла стереотипная убийца из кино. Тело тонкое и упругое, как ствол молодой березы. А этот взгляд, казалось, что он мог прожечь меня насквозь. «Идем со мной», — холодно произнесла она, и, схватив меня за руку, уверенно повела за собой. «Хе-хе-хе, вечер перестает быть томным, дружище». Радостно улыбнулся Копилка и поднял стакан вверх. «Будь осторожнее с мамой-кошкой, она любит выпускать коготки». «Мя-я-я-у-у-у». Малина изобразила кошку, которая машет лапкой. «Меня зовут Дилаффи, и сегодня я буду твоей сопровождающей», — все таким же ледяным тоном произнесла таинственная незнакомка. «Вы хотите меня убить?» — с усмешкой поинтересовался я. Мама-кошка резко остановилась, и так злобно посмотрела на меня, что будь на моем месте простой человек, он бы точно обделался. Зависит от того, она подошла ко мне вплотную, и, встав на носочки, тихо прошептала на ухо: «Что ты мне расскажешь, ау?» «Понятненько». Стыдно признавать, но Дилаффи выглядела очень привлекательной, когда угрожала мне. В каждом слове было столько убийственно-ледяной, как будто слегка приглушенной экспрессии, что это невольно заводило все мои мужские механизмы. Этакая колющая грань между опасностью и любопытством неизведанного. В итоге, мы вышли из зала и Дилаффи завела меня в небольшую комнатушку. Здесь приглушенно играла очень расслабляющая музыка, а из источников света были лишь свечи и несколько тусклых неоновых ламп под потолком. Из мебели в комнатушке расположился черный татами для массажа, два кресла и небольшой кофейный столик. «Садись». Мама-кошка резко, но оттого крайне эротично усадила меня на татами, а затем отошла к столику. «Прежде, чем мы начнем, я хотела бы сыграть с тобой в игру. Называется «Верю-не верю». О, как интересно. Еще как». Дилаффи впервые с момента нашей встречи улыбнулась. Ну, как улыбнулась. Скорее, это была легкая усмешка. «А теперь, внимательно смотри мне в глаза и отвечай правду. Солжешь, заплатишь. Очень серьезно заплатишь. Неужели?» Я усмехнулся в ответ. «Не думай, что здесь будут уместны шутки». Мама-кошка вернулась ко мне и дерзко поставила носок туфельки в паре сантиметров от моего паха. Только сейчас я заметил, что у нее на ухе появилось странное приспособление, что-то вроде миниатюрной камеры, наушника и вытянутого микрофона. Господин Брюгге ценит анонимность. А еще, господин Брюгге имеет очень большие связи, настолько большие, что смеет угрожать своим гостям. Поверь мне, господин Брюгге может даже убить тебя, и ему ничего за это не будет. Это, вряд ли. Честно, меня начала утомлять эта игра в агентов разведки. Скажи, чего ты от меня добиваешься? Ах, чего я добиваюсь? Ухмылка на прекрасном лице Дилаффи стала еще шире и злее. Хотелось бы узнать, каким образом Сутулов, который сейчас отдыхает с женой и детьми в Италии, резко оказался в Москве и говорит секретный код совершенно другого человека. Причем, код, который никто и никому просто так не скажет. А, не знаю, кто ты такой, но, если бы не обезьяна, тебя бы уже сбросили на дно Москвы реки с забетонированными ногами. Классика жанра, круто. Но у меня нет цели устраивать разборки или идти со своим гримом до конца. Как я понял, через эту камеру и микрофон, господин Брюгге может общаться со мной. Верно, у тебя очень мало времени. Если через 30 секунд ты не скажешь, кто ты такой, я снесу твою голову. Тебе это понятно? Продолжать бесполезную демагогию с бесконечными оправданиями, или же рискнуть и показать, что при желании я могу уничтожить их всех, если сочту нужным. Первый вариант безопасный, но есть шанс, что мы так и не придем к консенсусу. И это я еще молчу о том, сколько времени мы убьем на пустые разговоры. К тому же, если мне не поверит, диалог может резко перейти в стадию агрессии. А это приведет к тому, что могут пострадать невинные люди, которые просто работают здесь на охране. Второй вариант может сразу же перейти в стадию агрессии, и все равно есть риск, что пострадают невинные люди. Но это сильно сэкономит время, а также позволит мне играть на одном уровне с местными. Демагоги с риском тотальной зарубы, или же рывок с риском тотальной зарубы, чтобы мне выбрать. Но учитывая мою любовь к экономии времени, выбор очевиден. Активировав предвидение, я дал тайный сигнал растяпе, чтобы он срочно превращался в катану, а затем вскочил, и зайдя Дилоффе за спину, приставил острие к ее шее. «Тише, тише», – прошептал я, – «прежде, чем ты обречешь на смерть команду ваших доблестных охранников, позволь мне объясниться». «Ладно», – мама-кошка лишь едва заметно кивнула. «Что же, а теперь я обращаюсь лично к вам, господин Брюгге. Я пришел с миром. Я не хочу смерти вашей помощницы, и уж тем более наносить вред вашему персоналу. Я так не работаю. Что же касается нашего положения, я просто демонстрирую, что в данной ситуации могу в любой момент порубать вашу охрану. Только сделайте одно неверное движение, и весь ваш райский уголок окрасится в темно-алые оттенки. Посему, предлагаю вам выйти на мирный диалог. Господин Брюгге интересуется, откуда в тебе столько уверенности. Ты поднял руку на очень опасного человека, и он уверен, что ты это прекрасно понимаешь. Сделаешь одно лишнее движение, господин Брюгге заставит тебя смотреть, как все твои близкие умирают крайне мучительной смертью. Одного нападения на меня уже достаточно, так что поторопись объясниться. Фатальная ошибка. Если бы вы знали меня, то не отправили бы эту замечательную садистку по мою душу. Я без особых проблем могу убить всех ваших людей, испортить репутацию клуба, а затем спокойно выйти сухим из воды. А еще у меня нет времени на игры с вашими девочками. Меня прислал к вам Курбский Вячеслав Сергеевич. Перед своей смертью он сказал, что я могу обратиться к вам. По какому вопросу? Увы, могу сказать только лично. Главное, он велел сказать о белой каменной обезьяне. Вячеслав Сергеевич был уверен, что вы поймете. Хорошо, он согласен с вами поговорить. Тяжко вздохнув, ответила Дилоффе. А теперь, не будешь ли ты так любезен, убрать меч от моего горла? Не вопрос. Ты, что, бессмертный? Возмутилась мама-кошка. А если я наврала тебе, и сейчас же прикончу, так мне убирать, или нет? Как самонадеянно. Терпеть не могу, когда ко мне несерьезно относятся. Прошипела Дилоффе, но затем резко успокоилась. Да, господин, я больше не буду лезть на рожон. Простите меня, хе, отчитал собственный начальник. Как иронично. Выйдя из приватной комнаты, мы прошли дальше по коридору. Спустившись в подвал, Дилоффе открыла дверь с надписью «Техническая комната», а затем дернула за висящую под потолком одинокую лампочку. Внутренняя стена с гулом откатилась, открывая нам тайный проход. Недурно, усмехнулся я. Только не говори, что останешься здесь. Даже не мечтай. Я не позволю, чтобы вооруженный человек оставался с господином Брюгге наедине. И, вообще, откуда ты вытащил меч? Секрет фирмы. За такие секреты можно получить пулю в лоб. Я не получу. Сухо ответил я и спрятал растяпу. Спустившись еще на пару этажей вниз, мы оказались возле небольшой бронированной двери. Дилоффе набрала код и жестом пригласила меня за собой. Если нас там ждет банда вооруженных головорезов со взведенными винтовками, будет тяжко, поэтому предвидение отключать не стал. Осторожнее, голова, предупредила мама-кошка. Видимо, раньше тут был бункер, иначе я просто не мог объяснить такие низкие проходы. Зато в комнате оказалось очень уютно. Дорогие обои, высокие книжные шкафы, широченный телевизор с огромной диагональю и атрибут любого уважающего себя начальника, здоровенный дубовый стол с зеленым абажуром, ноутбуком и аккуратными стопками документов. Вероятнее всего, свое настоящее имя вы мне не назовете, раздался шершавый электронный голос. Вероятнее всего, и вы поступите аналогичным образом, ответил я. Логично. Из-за шкафа с толстенной книгой в руке вышел человек. Одет он был в темно-синий деловой костюм, а его лицо скрывалось за шлемом в виде черепа. Кстати, выглядело максимально стильно. Надо будет сказать слизнюкам, чтобы сканировали, пока есть возможность. Знаете, господин Сутулов, Брюгге положил книгу на столешницу, а сам расположился в своем дорогущем кресле. Вот ищу хотя бы одну причину, чтобы не убивать вас, но пока ничего в голову не приходит. Я понимаю вашу силу, видел все в режиме реального времени, так сказать, но поверьте мне на слово, я могу добиться невозможного. Но это все лишь угрозы, которые приводят к насилию, а насилие без причины я не приемлю. Заметно, хмыкнул я, у меня дом грез, а не пыточная камера. Люди приходят ко мне, чтобы воплотить свои самые сокровенные фантазии. Разве это имеет отношение к насилию? Смотря, с какой стороны посмотреть. Но я пришел сюда не за пустыми разговорами и фразочками, которые отлично бы сгодились для трейлера к крутому фильму про мафию. Сегодня днем я встретился с Вячеславом Сергеевичем. Он поведал мне свою историю, но затем на нас напал псих, и сердце Вячеслава Сергеевича не выдержало. Увы, спасти его не представлялось возможным. Вы причастны к его смерти? Псих хотел убить меня. Увы, Вячеслав Сергеевич стал жертвой обстоятельств. Но перед смертью он велел обратиться к вам, и пароль сказал. Брюгге явно задумался. Очень и очень печальное известие. Я бы даже сказал, оно серьезно меняет дело. Но одного пароля недостаточно. Мне нужна истина. Его настоящее имя – Фарук Ханзим. Если вы об этом, Череп вытащил из деревянной шкатулки сигару. Меня интересует один нюанс. Данный пароль означает, что ваш вопрос касается воробьиной деятельности. Чью сторону вы представляете, господин Сутулов? Сторону Российской империи. Возможно, Фарук предал меня. Возможно, его семья не погибла в 79-м году. Этого я наверняка сказать не могу. Но моя цель – уничтожение золотой когорты. Я внимательно посмотрел на Брюгге, готовясь уворачиваться от выстрелов. Но Череп лишь отложил сигару и деловито скрестил пальцы. Проверка пройдена. Но мне хотелось бы узнать, вы познакомились с Фаруком только сегодня? Все верно, кивнул я. Фарук не доверился бы первому встречному. Как вы завоевали его доверие в столь короткий срок? Удивился Брюгге. Будем так говорить, я не первый встречный. Интрига. Выходит, пускай и заочно, но Фарук знал вас? Выходит, что так, господин Сутулов? А, вы просто мастер интриги, усмехнулся Брюгге. Только вот, теперь я начинаю перебирать в голове варианты, и, что-то пока никто из тех, кого я знаю, или о ком я слышал, не в состоянии сразиться против золотой когорты. Ваша цель, она, как бальзам на мою душу. Когорта забрала у меня очень много, вы даже представить себе не можете. Но я избавлю вас от своей душераздирающей истории, и скажу так, вы выбрали соперника не по зубам. Когорту не остановить технологиями, силой и даже острым умом. Когорта – организация, которая всегда на 10 шагов впереди. Они подобны черной плесени, чьи споры проникают глубоко в структуру и создают там устойчивые мицелии. Вы смогли вычислить предателя в представительстве дома Романовых? Чудно. Похвально. Вы уже выше всех остальных. Но этого недостаточно, чтобы начать войну. Вы намекаете, чтобы я свернул удочки и успокоился? Верно понимаете, господин Сутулов, у вас потрясающая маска. Вы быстры. Наверняка отлично владеете оружием. Возможно, у вас даже есть связи в верхушке. Но вы пытаетесь развязать войну против огромного цунами. Вы не представляете себе, что это за организация. Мой друг, Фарук, прозрел. Но было слишком поздно. Думаете, он не пытался сопротивляться? Думаете, сотни человек до вас не пытались? Господин Брюгге, я напал на вашу сотрудницу, чтобы избежать лишних разговоров. Я рискнул здоровьем ваших людей, чтобы сразу перейти к делу. Поэтому, давайте уговоры о целесообразности мы оставим на потом. Ладно, у меня есть точные координаты штаб-квартиры. Поэтому сперва ослаблю их влияние здесь, а затем нанесу сокрушительный удар в самое сердце. В комнате на мгновение повисла гробовая тишина, но затем череп разразился жутким электронным смехом. «Простите», — выдохнул он, немного успокоившись. «Простите за этот смех, но я сильно сомневаюсь в том, что у вас есть реальные координаты штаб-квартиры. Никто точно не знает о ее местоположении, кроме самых верхов, а до них добраться в разы тяжелее, чем до Воробьев. Но раз ваше сердце горит, и вы всей душой мечтаете, как можно скорее отправиться в мир иной, отговаривать не стану. Я буду поддерживать любого, кто оттяпает хотя бы маленький кусок от этих паразитов. Просто хочу, чтобы вы понимали, с каждым новым шагом против золотой когорты вы подписываете себе смертный приговор. Ни его императорское величество, ни представители дома Романовых, ни Владимир Демидов, ни воробьи-предатели, ни остатки дома Рейдбергов, никто не укроется от страшных последствий. Все рано или поздно с ними столкнутся. Хотите оказаться на их месте? Пожалуйста. Простите за разговоры, но я посчитал своим долгом сообщить вам об этом. Так, что вы хотите узнать?